К завтрашнему дню надо подшить и повесить новые шторы. Да, не забудь, что к четвергу должны быть готовы новые брюки для мистера Кленнема. Да, но мы еще не сняли мерку, миссис Кленнем. Действительно, мой сын все время занят. У него столько дел, что некогда заказать новую пару. Ну, кошмар какой-то. Ой, ну сегодня он придет к обеду. Маменька, я сегодня, как обещал, пришел пораньше. Артур, я пригласила новую портниху. Она будет работать у нас. Это крошка Дорит. Действительно, крошка. Такая маленькая. Неужели вам можно доверить пошив хорошей одежды? Видите ли, сэр, несмотря на маленький рост, я умею хорошо работать. Крошка Дорит на самом деле уже достигла совершеннолетия и уже показала себя в деле. Можешь быть спокоен, она неплохо шьет. Что вы, я совершенно не волнуюсь. Тут Артур увидел, что Эмми много старше, нежели кажется, благодаря своей хрупкой фигурке и мелким чертам лица. Издали ее легко было принять за девочку лет 12. На самом же деле ей, вероятно, было не меньше 22. Правда, лицо у нее было вовсе не детское. Напротив, на нем лежал отпечаток забот и печалей, не свойственных даже ее настоящим летам. Но такая она была маленькая и легкая, такая тихая и застенчивая, что казалось беспомощным ребенком. Миссис Кленнем проявляла к этой своей подопечной некое суровое и переменчивое участие, которое колебалось от покровительства до унижения. За умеренную, или скорее неумеренную по своей ничтожности плату, крошка Дорит работала от 8 утра до 8 вечера. Минута в минуту крошка Дорит появлялась, минута в минуту исчезала. Что происходило с ней от 8 вечера до 8 утра, оставалось тайной. Черты лица крошки Дорит нелегко было разглядеть. Скромная и застенчивая, она всегда забивалась с работой в самые отдаленные уголки, а повстречавшись с кем-нибудь на лестнице, в испуге спешила прочь. Оставалась в памяти прозрачная бледность этого лица и живое, подвижное выражение. Красотой оно не отличалось, хороши были только бархатные карие глаза. Слегка склоненная голова, тоненькая фигурка, пара проворных, неутомимых рук и поношенная платьица. Такова была Эмми Дорит за работой. Всеми этими общими и частными сведениями мистер Артур обогатился благодаря своим личным наблюдениям и языку служанки. Шло время. Иногда Артур заставал Дорит, склонившуюся над шитьем. Иногда ее вовсе не было видно. И чем больше он смотрел на нее, думал о ней, тем настойчивее становилось то любопытство, которое она пробудила в нем с первой встречи.